Здравствуйте, мы продолжаем разбирать Софокла. Я хочу обратить внимание, мы все там же, на царе Эдипе, где мы остановились. Мы продолжаем говорить об этой грандиозной трагедии. Царь Эдип, который захватывает наше сознание 2500 лет. И сейчас я предлагаю начать с того, чтобы разобрать чуть больше идеологию Софокла. То есть, что хочет сказать Софокл этой пьесой, этой трагедии. Трагедия настолько прекрасна, настолько замечательна, что можно сказать, что он хочет сказать все ей. Потому что как бы мы ее не рассматривали, с какого угла бы мы не читали, это гениальное произведение, мы можем найти там целую вселенную. То есть, поэтому, конечно, это такая опрометчивая постановка вопроса. Мол, что хотел сказать Софокл? Он хотел сказать все. И все сказал, самое главное. Многие хотят сказать все сразу, но мало кому это удается. Вот Софоклу удалось сказать все фразу, и поэтому, когда мы рассматриваем идеологию трагедии «Царь Эдип» в сочетании, как нам рекомендовал Проб вместе с «Эдип в колонии», что, в общем, общее место, что эти две трагедии надо рассматривать вместе, они концептуально составляют единое целое. Давайте сейчас посмотрим, что среди сказанного всего этой великой трагедии, давайте посмотрим некоторый более узкий характер, то есть какова идеология этой трагедии. Это гораздо уже, чем сама трагедия. Просто вот что, собственно говоря, какой месседж, какую керигму вкладывал Софокл в это произведение. Напомню, что у Поля Рикёра, очень интересного философа, структуралиста, любое высказывание делится на две части, на числитель и знаменатель. В числителе находится керигма, то есть послание, керигма греческое, то, что провозглашено, то, что анонсировано, то, что напрямую изложено. А в знаменателе, то есть под дробью, в нижней части дроби находится структура или миф. Поэтому, когда человек что-то говорит, он высказывает керигму, но под этой керигмой есть структура. Она связана с языком, с семантикой, с ситуацией, с подразумеванием, с риторикой, с намерениями, которых нету в самой керигме. Вот это очень важно обращать внимание. Давайте вот это зафиксируем. Это нам для культурологии понадобится, для театроведения тоже. То есть вот рисуем такую картинку. В числителе керигма, в знаменателе структура. И это можно применить к любому высказыванию, самому простому или самому сложному. Это можно применить и к трагедии Софокла «Царь Эдип». И я предлагаю сейчас посмотреть не столько даже на структуру, чем мы занимались раньше, когда мы говорили о мифе, о его соотношениях, его симметриях, его связях, когда мы интерпретировали не столько самого Софокла, сколько мы интерпретировали миф. Это был структурный анализ, поэтому мы обратились к структуралисту Леви-Строссу, к специалисту по морфологии, тоже структуралисту Владимиру Пропу. А теперь мы говорим о керигме этой трагедии. То есть, что собственно хотел сказать, что узко сказал. Сказал-то он гораздо больше, он сказал вообще все. Но вот что он узко хотел сказать. И тут, то есть, какой смысл, грубо говоря, вот в нашем языке обычно такая постановка вопроса звучит, какой смысл, что хотел сказать этим произведением автор. Обычно в современном театре это вообще упускается. Ну, хотел что-то, а мы по-другому, там, у нас другой взгляд. И вот этот произвол, когда мы слишком быстро переходим к интерпретации, не разобравшись еще в таком прямолинейном, понятном мировоззренческом высказывании, которое стоит за трагедией, за произведением, обычно нам это неинтересно, скучно. И мы проскакиваем самое главное, и потом отсюда такая вот пошлятина в искусстве, когда люди не разобрались с тем, что было, а пытаются посмеяться. Ну, хорошо смеяться, когда ты умнее, но когда ты глупее того, над кем ты смеешься, ты выглядишь дважды идиотом. Поэтому такое, ну, на мой взгляд, у меня чувство стыда возникает от современных режиссеров, современных постановщиков театральных произведений, потому что они дают интерпретацию некую, как они считают, свежую или оригинальную, не разобравшись с тем, что в классике, в основе. Вот чтобы не быть подобными им, вот этим чудищем, я и предлагаю разобраться в, если угодно, идеологии или керигме царя Эдипа Софокла. Так вот, если мы внимательно поставим перед собой цель именно это выяснить, мы довольно быстро обнаружим, что, вообще говоря, сам Софокл, особенно во вторых частях строфы, почти каждой строфы хора, он открыто и говорит, а иногда и в первой, что он хочет сказать, о чем эта трагедия с его точки зрения. Вот с точки зрения Софокла, керигма или формальное послание трагедии «Царь Эдип» заключается в одном, что боги сильнее людей, и горе тем людям, которые хотя бы на мгновение в этом усомнятся. Иными словами, фактически мы имеем дело с богословским трактатом, который утверждает, люди, забывшие о могуществе и бытии, пронзительном бытии богов, посчитав, что раз они невидимы, высокие, далекие, то можно с ними не считаться и жить самим по себе, жестоко за это расплачиваются. Иными словами, в этой трагедии Софокл нам дает урок, что вы люди, Эдип, вы считаете, что перед людьми вы чисты, перед близкими, перед обществом вы прозрачны, вы моральны, вы все делаете как надо, вы стремитесь избежать предреченных трагедий и преступлений, но вы ничего не можете. Без богов вы бессильны. Если вы упустите бытие бога из своего экзистирования, из своего бытия, вы за это жестоко поплатитесь. Вот это керигма. И сейчас мы проверим, как это говорит сам Софокл. На самом деле, иными словами, первое, что мы видим, мы, вот зрители, мы видим, что Эдип-то не виноват, за что же ему такое? Он совсем хороший человек, он не хотел убивать отца, не хотел вступать в инцестуальные отношения с своей матерью. Он все сделал, чтобы избежать этого, он убежал из Коринфа именно потому, чтобы подальше от этой возможности. Он говорит, что я готов проклясть себя, если, чтобы чума прекратилась для моего города. Он культурный герой, социальный герой. Но ему чего-то не хватает. С нашей точки зрения, вот как же так? Вот просто идеальный человек, и за что же так с ним? А с точки зрения Софокла, он по уши виноват. Он абсолютно виноват. Его наказывают за его гордыню, за его хюбрис, за его тиранию, за его титанизм. Он за это наказан, как племя титанов. И все люди через него наказаны справедливой и бесстрастной истиной божественного бытия, поскольку они возомнили о себе слишком много. Недостаточно, говорит Софокл, друзья, служить людям, быть хорошим человеком, соблюдать моральные предписания. Если ты не обращен всей своей душой, всем своим сердцем к Богу, то тщетны твои стремления. Без Бога ничего построить нельзя. Забыв о Боге, вынеси его за скобки, мы рано или поздно выкопаем себе не просто могилу, мы выкопаем себе позор, преступление. Мы выродимся и превратимся в жалких чудовищ, говорит Софокл. Иными словами, все, что происходит в пьесе, что нам кажется пределом несправедливости, высшей формой справедливости, по крайней мере, для Софокла. Софокл – представитель, если угодно, теологического максимализма. Забыли о богах, боги напомнят. Приносите им дары, верите в их предсказания. Хорошо, боги пощадят. Забудете, отступите на мгновение, на миллиметр с пути бога, указанного вам Дельфийским оракулом, Зевсом, их явлениями, их сложными, труднопонятными откровениями, вот движением листвы на сакральном священном дубе Зевса, где говорят листва, забудете, получите возмездие. Фактически «Царь Эдип» — это трагедия о возмездии богов людям, отвернувшихся от них. И вот теперь давайте проследим, как эта керигма отражается в самом тексте в этой пьесе. Вот одна из, из строф. Вот прям открыто. Смотрите, что поет хор. «Не пойду благоговейно я в Олимпию святую, в Дельфы миросредоточие или в древний храм Абесский, ибо люди уж не верят в прорицание богов». Люди не верят в богов. Боги перестают верить в людей. И самонадеянность человека или человечества, которое пытается построить свой, свой мир без бога, получает немедленно страшное наказание. И Эдип – это иллюстрация того, что бывает с людьми, которые, ибо люди уж не верят в прорицание богов. И дальше эта строфа. «Но если ты еще царствуешь, Боже...» А вот тут уже вступает жрец Софокл. Софокл, первая половина, описание того, как есть в его обществе, или в каком-то имагинативном обществе, которое отвернулось от Бога, которое больше не верит в прорицание богов. И вот вторая половина – это молитва Софокла, которая говорит: «Но если ты еще царствуешь, Боже, твоей справедливости...» «Да не избегнет никто. Видишь, пророчества древние, данные Лаю, презрены, Феба не чтут на земле. Видишь, в душе человеческой оскудевает священная совесть и вера в богов». И что призывает Софокл? Он говорит: «Да не избегнет никто твоей справедливости, о Боже, о Зевс, Верховный Бог, никто пусть не избежит этого. Накажи Эдипа, раздави и Акасту, сломи Лая, обрушь свой гнев, о Боже, на Фивы, поскольку в них люди больше не верят в богов». Оскудевает священная совесть и вера в богов. Дальше. А дальше вот мы видим, что такая фигура, как и Акаста, мать и жена одновременно Эдипа, вроде она второстепенный персонаж, и она только вот вначале пытается предотвратить знание Эдипа. Может быть, она что-то уже предчувствует или понимает, что дело плохо зашло. Но потом она в отчаянии поканчивает с собой и вешается. И ее заколками Эдип выкалывает себе глаза, чтобы не видеть людей. К этому еще подойдем, для чего он выкалывает себе глаза и что это значит. Но в любом случае Иокаста кажется второстепенным персонажем. То есть, ну вот так случилось, просто некой жертвой обстоятельств. И тут мы вспоминаем, что она как-то очень спокойно отдала своего новорожденного сына, чтобы его убили просто. Сына убили. То есть, да, она хочет так же избежать, как ее муж Лай, чтобы не сбылось проклятие. Но сама идея избежать проклятия, это же идея богоборческая. Вот смотрите, в этой идее, что дай-ка я избегу, дай-ка я вот убью своего сына, и ничего не случится. В этом есть дерзость, в этом есть титанизм. Бог сказал, значит, будет. И вот, конечно, это страшное знание. Он сказал это для чего-то. И вместо того, чтобы искать для чего, почему, в чем вина, в чем наше-то, собственно, преступление, вместо этого он говорит: давай сыночка своего, младенчика, грохнем просто. Папа Лай говорит, мама Иокаста, ну, выкинем его в лесу, там отдадим сейчас пастуху, ему ноги пробьют, чтобы он не упал, там перебьем коленки, и бог с ним. И забыли, на самом деле. И когда речь заходит об этом жесте, Иокаста даже особенно как-то не переживает. А, соответственно, не является ли вообще эта фигура как раз иллюстрацией того, за что наказывают боги Эдипа. И вот интересно, что в определенный момент, если мы внимательно обратим внимание на реплики и роль Иокасты, мы увидим, что она в некотором смысле и иллюстрирует собой то богоборчество, которое яростно проклинает сам Софокл. Вот что говорит Иокаста. «Где вы, оракулы Бога? Пророчество богов, где ваша сила?» Это кто говорит вообще? Вот чьи это слова? Это слова Титана, это слова Прометея, это слова богоборца. Это восставший дьявол, говорит устами Иокасты. Где вы, пророчество, а где вы, оракула Бога? Пророчество богов, где ваша сила? Это Иокаста пророчество воинствующего атеизма и материализма, которое полагается на то, что можно избежать рока, что можно взять и скрыть неприятную истину путем разного рода махинаций, что ложь человеческая достаточно для того, или хитрость, или господство, или могущество человека достаточно для того, чтобы решить основные человеческие проблемы. А вот дальше что говорит Иокаста. Смотрите. «Но если жизнью правит только случай, и ничего нельзя предугадать, к чему, скажи, твой ужас суеверный?» Ну и дальше там у нас перевел Зелинский «Живи как можешь». Ну это на самом деле там, может быть, слишком пытается «предайся же судьбе, живи как можешь», но это уже, я думаю, такое интерпретация, по-гречески там по-другому все звучит, сейчас не будем в это входить, но обратите внимание, что говорит Иокаста, она не удовольствуется, чтобы выкрикнуть в таком порыве, где вы, оракула Бога, пророчество богов, где ваша сила, мне было предсказано, что я буду сожительствовать со своим сыном, я вот его выбросила на помойку в лес и избежала этого, так в чем же ваше пророчество. И, соответственно, и вот она высказывает свою философию Иокаста. Но если жизнью править только случай, и ничего нельзя предугадать, не существует паранойя. Вот это предугадать, здесь очень хорошие два термина в греческом, тюхе и паранойя. Тюхе – это случайность, паранойя – это провидение. То есть, что хочет сказать Иокаста? Все случайно, ничего не продумано. Паранойи, промысла не существует, существует случай, значит, ты чего же боишься? А вот эта фраза так и звучит, кстати, по-гречески очень неплохо. «Эйке кратистан зен гопос дюнайто тис». «Как осилишь жить, так и живи, как сможешь». То есть вот это вот, вот «как осилишь жить». «Все в твоей силе, все в твоих руках», Иокаста говорит, «Эдипу, самой себе, всему человечеству». Вот так и думают те люди, которые больше не верят в пророчество богов. И вот кажется, ну Эдип-то не таков. Эдип-то поверил в это, поэтому он и отправился из Коринфа в Фивы, поэтому он и убил случайно своего отца. Он же не таков, он же благочестивый человек». А вот что Эдип говорит вот в этом эпизоде. Он говорит, судьба мне мать, а время мне отец. Они Эдипа сделали великим из малого. Я родился от них и не боюсь узнать мое рождение. Ну, это, конечно, снова такое слишком судьба, например. Здесь нету судьба. Это, я имею в виду, что перевод очень приблизительный, слишком приблизительный. Здесь нету слова «судьба». Если мы это будем переводить дословно, то будет, звучит это так. «И я сам дитя случая». Снова тюхе, а отнюдь не праноя. «Я не дитя промысла, я дитя случайного совпадения. Меня все привело к власти случайно. Это стечение обстоятельств. Поэтому я игрушка слепых сил. Они меня вознесли, а они же меня сбросили. Нету богов. И Иокаста, и ее сын, и муж Эдип вторят. Вместе вот с этим человечеством нету богов. Бог умер, говорят они. тут появляется Бог. Он говорит, да, вы считаете, что я умер? Вы считаете, что больше никто не верит? Ну, посмотрите. А ему отвечает, да нет, это случайно. Да нет, я, это все просто так. Да вот на, дальше еще вот здесь, смотрите, какую версию выдвигает тиран Эдип. Он говорит, пребываю большим и малым в соответствии с фазами Луны. Он вообще хочет сказать, что случай и природа, вот что меня приводит на возносит, и вот что меня низвергает. Случай и природа, здесь нету места Боги вашим проклятием и вашему уроку. Ну и, соответственно, таким образом мы подходим к очень принципиальной вещи, к представлению о оправданности наказания Эдипу. То есть это в этой трагедии есть прямое послание. Эдип и Акаста и все человечество, отвернувшееся от богов, от трансцендентного измерения, от тонкой вечности высших бестелесных существ, управляющих по-настоящему мудро и осознанно судьбами мира, вот забыв о них, отвергнув их, мы столкнемся с тыльной стороной Бога, со спиной Бога, с обратной стороной Бога. У Бога есть светлая, милующая сторона и есть карающая сторона. Тех, кто к нему сам обращен лицом, и Бог к нему. Если на лице хорошее выражение, если смиренный взгляд, не просто рожа какая-то повернулась на Бога посмотреть и скорчила такой какой-то, как в Инстаграме или в ТикТоке. Нет, на такую рожу Бог только разъярится. Но если на него благочестиво, к нему обращают, как к нему на иконе, кому в алтаре, кому в храме, кого священникам, кого жрецам, кого пророкам, кого мыслителям обращаются с уважением, то и Бог смотрит на людей лицом. Но если к нему поворачиваются спиной и думают, да ладно, там ничего нету, там же Бога-то нету, это же сказки, есть только случаи и фазы Луны, природа и... Как бы совпадение, тогда Бог поворачивается другой стороной. Вот в Библии это называется «мне возмездие, аз воздам». То есть не спешите карать и наказывать людей, не спешите мстить. Это я этим займусь, говорит Бог. Это я буду мстить. Это против меня совершаются эти преступления. Если вы сталкиваетесь со злом и несправедливостью, не спешите, особенно с безбожием, материализмом, атеизмом, не спешите возмущаться и наказывать их. Я с этим разберусь. Это вызов мне. Это вызов пранои, промыслу. Это вызов вечному чистому бытию Бога. И возмездие придет незамедлительно. Увидят люди или не увидят. И вот это и есть основная идеология царя Эдипа. Теперь интересно, что из этого мы переходим к такой теме, как отсутствие счастья. Многие исследователи говорили, что именно или эфемерность счастья, что в «Царе Эдипе» это некоторое повествование о величайшем счастье и величайшем несчастье. То есть проблема счастья человеческого стоит в центре внимания. Но тут вот эта проблема решается в свете той идеологии, которую мы только что описали. Сейчас мы увидим как. Ну, во-первых, мы можем просмотреть такую строфу, где как раз и говорится о счастье в царе Эдипе. «Ах, вся твоя жизнь, о род человеческий, какое ничтожество!» Снова теолог Софокл. Какое ничтожество! И он предлагает зрителям, актерам, режиссерам, постановщикам и продюсерам прожить это. Прожить это в пьесе, прожить это во время чтения, прожить это. Какое ничтожество! Но кто делает человека ничтожным? Ведь если не будет меры, сам по себе он очень ничего. Кто делает микроба микробом? Ну, например, микроба микробом делает кошка. кошка огромная, а микроб маленький. И кошка унижает микроба, потому что она ему говорит всем своим видом, всем своим повадкам. Она говорит: микроб, ну ты же ничтожество, ты же маленький-маленький по сравнению со мной. Смотри, какая я красивая, смотри, какая я гибкая. Смотри, сколько у меня возможностей бегать по заборам, передвигаться, замирать, нежиться. То есть я могу так много, а ты микроб, вот ты вот и есть, и ползешь куда-то совершенно бессмысленно, или клещ. И точно так же, когда приходит человек, он уже и на кошку там свысока начинает посматривать. Ты говоришь: ты кошка, конечно, молодец, но ты же математика-то не можешь научиться, говорить ты не можешь, поэзию Петрарки ты не знаешь. И поэтому, конечно, уже не так, как микробочек относится к кошке, но все равно свысока. И кто делает кошку кошкой? Человек. Кто делает микроба микробом? Кошка. Так вот, кто делает человека ничтожным? Боги. И ничтожество человека открывается в сравнении. Если человек будет сравнивать себя с другими людьми, так он и в общем ничего. И микроб, наверное, в сравнении с другими, красавец такой, ползет усиками или чего, что у него есть там, ушами поводит микроб. По-моему, у него вообще ничего, у микроба нет, чем поводить. Но, во всяком случае, он, в принципе, ничего у себя, парень нормальный микроб, как бы, если с такими же сравнивать. А вот ты попробуй сравнить с чем-то посерьезней. Поэтому ничтожность человечества открывается в прямом опыте богов. Если мы серьезно хотим понять, насколько ничтожен человек, надо столкнуться и пережить опыт бога. Тогда мы согласимся с Софоклом: «Ах, вся твоя жизнь, о род человеческий, какое ничтожество!» И теперь в чем это ничтожество проявляется? Оно проявляется в том, что у людям недоступно счастье. И вот что говорит дальше Софокл. Он говорит: казаться счастливыми, вам счастье больше доступно ли, смертные? Казаться, не быть, и то на мгновение. То есть человеку абсолютно закрыт доступ к счастью. Несчастье, отсюда можно сказать страдание, помните, пафей, матос, о котором мы говорили, вот удел человека, и это лучшее из уделов. Страдание – это единственный способ обратиться к божеству, а счастье – чистая видимость. Человек не может быть счастливым, он может казаться счастливым, ему может казаться, что он счастлив, но под этой кажемостью боги уже отрыли яму падения. Вот выходит Эдип, царь царем, да, проблема, да, чума, да, он переживает за город, но он царь, он, смотрите, как он говорит с Тересией, потом с Креонтом, то есть он царь, он на вершине, все равно он герой, и так его и мыслит Хора, его фиванские старцы, его все так все и видят. Никто не посмеет усомниться в величии Эдипа. Он счастлив, но только что-то пошло немного не так, вот он готов исправить эту ситуацию. Но это кажемость. Под ним, под этой вершиной счастья тирана уже зияет отрытая Аполлоном и другими богами, дикая богиня справедливости, бездна. Человек не может быть счастлив. А вот тут возникает вопрос. Может быть, здесь есть какое-то пояснение? Так почему же все-таки он может не может быть счастлив, если счастье – это человеческое свойство? Тогда мы смотрим, как называется счастье по-гречески. Что за слово? Вот кто знает, тот сразу поймет, к чему я клоню. Ну ладно, я форсирую. Итак, по-гречески счастье называется эвдемония. Эв – благое, а вторая половина этого слова – благое что? Даймония – благое божество. Божество. То есть счастлив тот, к кому боги благосклонны, или кто познал благого бога, бога в себе, бога в своем сердце, бога в своем духе. Эвдемония – это не свойство людей, это свойство даймонов, то есть богов. Греки, я говорил, что раньше греки называли даймонами богов, но только богов конкретных, богов, если угодно, имманентных. Не богов-творцов, а далеких, а вот малых богов – Поэтому никто не говорит, что счастье – это высшие боги, что это Афина, Зевс, Аполлон. Счастье – это маленький бог, но бог. Счастье – это когда мы нашли связь, установили дружбу, соединились, в конце концов, с маленьким богом. Если мы маленькие люди, а великий человек может стать счастливым, установив контакт с большим богом, но все равно это не он, это не его свойство. Счастье будет немедленно отъято. Эвдемония будет немедленно отъято от человека, как только бог удалится. Даймон уйдет, и ничего не будет. Тут же полный коллапс человека. И, конечно, вот вывод, фундаментальный вывод самого Софокла. «Я теперь лишь постиг, твой пример увидав, твою жизнь, твою скорбь, злополучный Эдип, что не может быть счастья для смертного». Бротон Уден Макаризо. То есть вот, Макариус – это именно как раз блаженство, блаженство и другое название для счастья. Не может быть блаженства для смертного, и в этом смысл идеология этой, этой трагедии. Если смертный рассматривает себя только как смертного, то есть человек как только человека, и если он забывает провести в понимании счастья вектор, направленный от его глубинного бытия, имманентного, человеческого, смертного бытия, к бессмертному даймону, если он пытается основать счастье как-то иначе, кроме отношения с Богом, то он обречен, и он никогда не будет блаженным. Поэтому блаженство, Макаризу как раз вот это вот, становили неблаженным, Макариус, и счастье в демонии, они, безусловно, содержат в себе принципиальный теологический компонент. То есть, причем не просто абстрактный теологический компонент, а прямой мистический компонент. Иными словами, можно сказать так, счастье – это мистическое измерение человеческого экзистирования в его соотношении с Богом. Вот что хочет сказать Софокл. И в этом все дело. Итак, несчастье Эдипа непроизвольно и не случайно. Он считает случайно. А на самом деле Софокл считает нет. Эдип считает, что случайно, а Софокл считает, что нет. И вот здесь своего рода академия зрителя. Когда тот, кого изображают на сцене актера, не понимает, еще не знает, еще не догадался, а зрители уже знают, потому что зрители считывают интенцию Софокла, зрители подготовлены, зрители не просто следуют вместе с героем, вот как по мере в этом запутанном лабиринте, когда открывается то одно, то другое, то третье, они уже знают эту структуру, и поэтому они прочитывают в очередной раз, в сотый раз эти повороты перипетии трагедии, как мы читаем молитвы, мы читаем одни и те же молитвы всякий раз. Если мы сосредотачиваемся на этих словах, мы по-новому воспринимаем их значение, их смысл, обращая внимание на одно, на другое, на третье. Поэтому греческий зритель, вообще вменяемый зритель, смотрит Софокл, он знает, что Софокл хочет сказать, но он всякий раз заходит к этой проблеме счастья по-разному. Следя и сопереживая с Эдипом, зрителю хочется сказать, ну почему же так, почему же ты не понимаешь, что счастье это как эвдаймония, это отношение к трансцендентному измерению. Проснись, мы уже проснулись, говорят зрители древнегреческие. Мы уже поняли, что хочет сказать трагик. Мы знаем это. Поэтому ты-то когда это узнаешь? И вот это, конечно, удивительное прочтение, когда... Но с каких пор эти люди, эти греческие зрители, это все узнали? Они узнали это благодаря той пьесе, той трагедии, которую они смотрят. То есть здесь открывается совершенно теологическое измерение театра, Театр – это территория, где божество постоянно присутствует. И в этом его смысл, потому что театр и есть возможность посмотреть на божество, посмотреть на людей, в которых божество, как в героях, присутствует, посмотреть на страдания, которые божество причиняет главным героям. Поэтому театр – это совершенно уникальная, глубоко метафизическая действительность. И зрители, которые там оказываются, которые считают и которые видят, почему же ты, Эдип, не догадался, а мы-то знаем, мы догадались, мы знаем миф. Но благодаря чему они догадались? Благодаря тому же театру, который этот миф красочно им восстановил. И те, я, конечно, не представляю себе грека, который не знал мифа о Эдипе. Ну, представим себе, какой-нибудь слабоумный пришел в театр, его пустили в театр, он посмотрел, он выйдет и скажет: расскажите мне этот миф, я хочу его знать, я хочу его понять, я поражен красотой и возвышенностью, и величием этих событий, расскажите мне этот миф. И он уже становится, поступает в Академию театральных зрителей. Соответственно, он тоже причащается к этому теологическому измерению театральной мистерии. Теперь еще один момент. И вот здесь как раз мы подходим к разрешению или к открытию содержания царя Эдипа. Так кто же виноват? Кто же виноват? Тут ответ совершенно однозначный. Софокл дает однозначный ответ. Миф более сложен, как мы видели. Миф – это структура. А вот на уровне керигмы, на уровне нарратива, на уровне прямого философского, если угодно, религиозного, теологического высказывания, Софокл дает однозначный ответ. Ты виноват, Эдип. Ты виноват. Я, каста виновата. Вы виноваты, люди. Вы виноваты. Это ваша ответственность, это ваш выбор – стоять лицом к богам или повернуться спиной. И вот посланник, который приносит весть о смерти приемного отца Эдипа Каремского царя, он говорит, посланник: «Все эти муки добровольны. В мире воистину нет больших зол, чем те, которые творим мы сами». То есть, можно сказать так, с одной стороны, кажется, что гнев богов, их могущество бросает человека как безвольную щепку в водовороты страданий. Но на самом деле, это не это хочет сказать Софокл. Софокл хочет сказать, что это еще и заслужено. Боги справедливы, боги беспристрастны, они бесстрастны и беспристрастны. Боги знают истину, знают вечность. И они все делают правильно. И у них нету двойного разночтения их воли. Их путь прямой. Это человек ходит кривыми путями. Туда, то нет, то там получше, то похуже. Но все, что негативное случается с человеком, эти удары наносят это такое сомнительное, двусмысленное существо само себе. То есть вместо того, чтобы понять траекторию бича Господнего, гнева Господнего, ужаса Господнего, которая идет по строго определенной линии, это не произвол. Боги разумны, боги чисты и последовательны. И если кто-то совершает какое-то преступление, они его карают. Может быть, через одно поколение, может быть, через два, может быть, целый род могут покарать. Но они это обязательно сделают. И обязательно есть за что. Вот это очень важно. И вместо того, чтобы самому себе подставлять под этот бич, лучше сделать какой-нибудь жест в другом направлении. То есть человек сам лезет под кару Господню, можем так сказать. Он сам подставляет себя своим решением. Поэтому Эдип виновен. Вот что постепенно в эпоху, кстати, обратите внимание, а почему вот сейчас для нас это так, пожалуй, неожиданно воспринимать, что Эдип виновен? Да потому что мы живем в мире, где умер Бог, где боги изгнаны, где больше уже ни в какие дельфийские пророчества никто не верит, и христианства уже нет. И поэтому для нас вот эта сторона Софокловой керигмы, она ускользает. Мы считаем, ну, Бога нет, и правильно, за что же, кто же его карает? Это, видимо, и дальше уже у нас концы концами не складываются, потому что вот этот случившийся с Эдипом становится и либо черным случаем невероятным, который нас завораживает, либо каким-то Бога нет, а дьявол есть. Приблизительно так мы можем как бы сделать вывод. Но на самом деле Софокл в этом отношении по своему... по своему посланию он ближе к христианской теологии, которая говорит, что как в Иов, Иов, например, вот книга Иова в Библии, когда Иов был праведником, и Бог его за это вознаграждал. Но когда сатана посоветовал Богу отнять у него все блага, и говорит, тогда ты посмотришь, Бог, как вот он тебе будет служить, отняв эти все блага, всех детей, все богатства, все здоровье. И вот сидит на пустыре просто, на пепле Иов, и уже готов проклясть Бога. Но дальше конец этой истории не таков. Но на самом деле вот эта острота книги Иова очень созвучна Эдипу, проблематика. То есть вот когда боги тебя одаривают, хорошо, когда они тебя чего-то лишают, ты начинаешь возмущаться. Поэтому то измерение божества, то измерение священной вечности, которая пронизывает мир, оно, будучи упущенным, и возвращается с темной стороной. Нам и трудно понять идеологию Софокла, потому что мы живем в мире прям противоположном тому, о котором говорит Софокл. Просто мы живем в мире, где все перевернуто, где Эдип невинная жертва, или, например, иллюстрация каких-то психоаналитических комплексов. Но для Софокла Эдип – это как раз пример могущества богов и справедливого наказания тех, кто отворачивается от их путей. Совершенно неожиданное для нашего времени, для нашей культуры, для нашего общества прочтение. И тут мы подходим вот к этой теме, которая у Софокла дана совершенно грандиозно – ужаса богов. То есть на самом деле, если Эдип в своих благах, в своей победе над Сфинксом, в своем назначении избрании царем Фив, не видит божественной длани, то он обнаруживает ее в ужасе, который с ним происходит. И вот этот ужас, если не радость, то ужас. Есть такое понятие «страх Господень» в христианстве. Есть «милость Господня». И есть страх Господень. Если милость Господня не учит человека богобоязненности и почтению к богам, тогда его учит страх Господень. Если милость не понята, не прочитана, не уяснена, ну тогда Бог поворачивается своей грозной стороной. И тогда вот уже игнорировать его пронзительного бытия дальше невозможно. Поэтому здесь открывается еще одна сторона театра. Театра как театра ужаса. Весь театр в значительной степени, это мы видели уже у Эсхила. У Эсхила театр – это театр ужаса. И у Эдипа театр – это... И у Софокла, царя Эдипа и в других произведениях, и у Софокла театр – это театр ужаса. Смотрите, как пронзительно звучат слова Эдипа. «Что со мною вы сделали, боги?» И хор отвечает. Ну, это, безусловно, риторический вопрос. «Что со мною вы сделали, боги?» Он знает. «Вы меня не просто уничтожили, вы сбросили меня с такой высоты, что если бы я был ниже, я, может быть, еще бы как-то сохранился, но вы вознесли меня». Помните, мы читали «Судьбу тирана», которого возносят к бездне. Вот это с самого начала, когда мы разбирали судьбу тирана у Софокла, в начале царя Эдипа, есть такие строфы. «Боги возносят к пропасти». Они возносят к пропасти, и если на этой вершине не удержишься, припишешь себе, все заслуги, то падение будет бесконечно болезненным. Что вы со мной сделали, боги, говорит Эдип. А Хор отвечает: ужасное, чему нет даже имени. Эсдейнон уд акустон уд эпопсимон. То есть сделали из всего ужасного, если дословно перевести, то, о чем никто не слышал и кто не мог назвать по имени. Это предельный ужас. И вот если говорить о царе Эдипе, то вся трагедия выдержана в тонах ужаса, абсолютного ужаса, который начинается с первой сцены. Вот задача театра – донести эту мысль Софокла. Театр ужаса, кстати, и в этом случае, и в другом случае, и у Эсхила, и в других пьесах Софокла, ужас и в других пьесах, и не только Софокла, а вообще трагиков, так, это и у Сенеки то же самое, и у Еврипида. В театре должен с самого начала и до самого конца присутствовать вектор абсолютного ужаса. Театр – это территория ужаса. Даже если мы говорим о каких-то веселеньких вещах, таких вот подмигиваний, кто-то кого-то там подмигнул, кто-то кого-то увел, или там берем какое-нибудь такое даже позднее произведение, если мы внимательно, театрально подойдем к любому произведению, даже самому легковесному, какому-то выдавильчику, веселая вдова бегает, скачет, там мужики пляшут в цилиндрах с тросточками. Если это театр, то от этого будет оставаться ощущение дикого ужаса. Театр – это территория абсолютного ужаса. Потому что в театре, чтобы оно ни происходило, оно всегда соотносится с тем теомай, с чего мы начинали, с тем взглядом на апофатическое божество, которое в бытовом состоянии исчезает и прячется. Конечно, божество бывает разным. У греков было очень много богов, были боги-мошенники, боги-пьяницы, боги-воры, боги-соблазнители, боги вообще вот, типа Пана или Приапа, совершенно непристойные, боги непристойности, но это были боги. А это значит, что они несли в себе паническое измерение, измерение ужаса, с чем бы божественным мы не соприкасались, то это элемент сакральности как раз и дает о себе знать в том, что Хор здесь говорит ужасное, чему нет даже имени. То есть, иными словами, переводим сакральное. Сакральное. Вот что с тобой боги сделали, Эдип. Тебя сакрализовали. Ты стал сакральной жертвой. На твоем примере, принеся тебя в жертву, боги показали, что могущество своего ужаса и величие своего промысла. Ты принесен в жертву, Эдип, ты стал священной жертвой, ты сакрален благодаря этому ужасу, ты столкнулся с стихией ужаса, ты сам стал этой стихией, ты вовлек в эту стихию тех, кто смотрит эту трагедию, и в этом твоя цель, и в этом... Сейчас мы к этому подойдем. В этом твой подвиг и твоя миссия. Так вот, а что говорит на это Эдип? И вот тут мы подходим к сути театра. Вообще, к сути театра как такового, и греческого, и к такового, как территория ужаса. Эдип, выколов себе глаза, совершив в полное отчаяние, причем это было самое легкое из возможных страданий, когда он снимает с матери и жены заколки, повесившиеся, матери его детей одновременно, и его собственной матери, источника, который он воспринимал как атрибут абсолютного счастья и победы царской, и которая обернулась проклятием и вечным позором, который лег на его голову и на его имя, когда он вынимает из ее одежды заколки или с ее волос и выкалывает себе оба глаза, чтобы не видеть ничего. Ведь потому что тот, кто смотрит, тот видит, и тот от того смотрит, от стыда он себя лишает зрения, то есть он больше не theomai, он больше не способен к созерцанию, он больше не способен к теории, он больше не способен к театру. Он выкалывает себе глаза, потому что театр – это зрелище, чтобы не, у него не было зрения. И это облегчение, обратите внимание, это облегчение. Вот физическая мука по сравнению с мукой души Эдипа – ничто. Это просто это радость, это просто на мгновение он хотя бы за счет дикой физической боли он останавливает этот поток внутреннего ужаса. Но это не помогает. И тогда Эдип рассказывает всем нам важнейшую весть о стихии абсолютного ужаса. Эдип говорит: «Ночь беспредельная, тьма несказанная, смерти подобная, еще в ней ярче образы кровавые, еще сильнее боль воспоминания». То есть, окунувшись в абсолютную тьму слепоты, Эдип не остается в успокоении. Он думал, что он больше ничего не увидит. Но тут-то он и начинает видеть. Он начинает видеть, только выколов себе глаза. Потому что тот, кто обращает взгляд вовнутрь, вот тот только тот и начинает видеть по-настоящему. Тот, кто смотрит вовне, слишком титаничен. Он доверяет поверхности, а значит, он совершает грех против богов. Только тот, кто не смотрит вовне, а смотрит вовнутрь, тот идет по пути благочестия. И поэтому та тьма несказанная, неотвратимая, с которой сталкивается Эдип, она полна фигурами, полна болью, полна картинами. И эти картины пронизаны кровью, преступлением, стыдом, болью и невыносимым страданием. И хор вторит: «Мы чувствуем, как борешься ты с ужасом, как под двойным изнемогаешь бременем». Почему под двойным? Потому что ужас его преследует и извне. Это социальный ужас, это ужас того, что он стал из великого царя изгнанником, самым презренным, которого будут выгонять сейчас его дети и все граждане. Фив, который вчера только чествовал его как величайшего героя, это внешний ужас. Но вырвав себе глаза, он все равно видит только ужас. И это не приносит ему облегчения. Поэтому этот ужас двойной. И вот наконец-то без глаз погруженный в ужас первый урок Эдип осваивает, первый урок благочестия, и он восклицает: «Ио даймон гин эсхеллу», приблизительно «о демон» или «о даймон», «о бог», «куда ты меня швырнул?» И сам отвечает, вернее, хором отвечает: «Эс денон от акустон от эпопсимон». В ужас, о котором бы не слышать и не видеть. «Куда ты меня швырнул?» Даймон, вот наконец-то Эдип вспомнил о присутствии не просто абстрактного пророчества, а о даймоне. Он думал, что это благой даймон Эвдаймонии, счастье, которое он имеет на царском троне, а оказалось, даймон повернулся к нему другой стороной. Значит, неправильно был расшифрован и воспринят, или вообще упущен из виду. И даймон напомнил о себе, то есть Бог напоминает Эдипу о своем пронзительном бытии в стихии абсолютного ужаса. И теперь начинается такое теологическое пробуждение Эдипа. Читаем: «Страдание, посланное от Бога, он это понимает, что на самом деле уже не случай, он уже не говорит высокомерно. Я сын случая, вот фаза луны, сюда здесь прирастает, здесь убывает». Куда-то вот эта его уверенность такая гуманистическая или природная, она куда-то исчезла, экологическая на самом деле. Он перестал произносить эти фразы и задумывался о личной ответственности себя перед стихией прямой, опытной, наглядной божественности, которая явилась ему в опыте абсолютного ужаса. И вот так Эдип понимает «пасей матос», или «страдание от Бога». То, что Гераклит, философ, сформулировал в гениальной формуле, что «боги живут смертью людей, люди умирают жизнью богов». Человеческая смерть – это как конечность, это подчеркивание, некая акцентуация бессмертного Бога. И одновременно, если человек начинает жить жизнью богов или приближаться к ней, он умирает как человек, ему в этом мире нечего делать, он его покидает, он становится пророком, он становится слепцом, он становится сакральной жертвой, он становится иереем, он становится в каком-то смысле тем полубогом, то есть тем, кого играет вышедший из хора актер. Так вот, эта тема страдания от Бога. Хор провозглашает: «Мой бедный брат, зачем ты ослепил себя? Зачем? Вот что ты сделал?» И вот дальше это благочестивый хор. Это хор на самом деле очень религиозный. И поэтому он не просто говорит: «Зачем ты это сделал?» Он говорит: «Кто из богов наполнил ум твой яростью?» Потому что, что бы человек ни сделал, он должен соотносить это деяние с волей Бога. И если он делает что-то чрезмерное, чрезвычайное, то тут надо искать линию, луч какого-то бессмертного существа. И вот Эдип что отвечает: «Бог Дельфийский, друзья, Аполлон, это он, Бог виновник всех бед. Но глаза себя сам я вырвал. На что они? В мире уж нет ничего и не будет вовек, что увидеть мне было бы сладко». То есть наконец-то Эдип понимает, пройдя сквозь этот ужас, сквозь свою собственную жизнь, он понимает, что причина не в случае, не в тюхе, не в фазах Луны. Причина того, что происходит с людьми, заключается именно в промысле, в пронои, в промысле и в проведении богов, а Аполлон – это прорицатель, пророк среди богов. Он вещает и открывает нам промысел, и он его и открыл. Эдип пытался бороться с этим промыслом. Вместо того, чтобы понять его, он стал на титанический путь его избежать. И в конечном итоге уже попытался, уже посчитал, что он преодолел это. Когда, вот, например, вестник привозит ветвь, что в Коринфе умер его назывной отец, он боится ехать на похороны только потому, что его назывная мать жива, чтобы не он-то ее считает настоящей. Кстати, тоже интересно, как он воспринимает эту весть. Ни расстройства, ничего, он с облегчением. Он, наконец-то, мой папа умер. То есть о себе он думает больше, чем о других. Вообще, бесчувственность персонажей этой трагедии может удивлять. И оказывается, к сыну, Эдип, к своим, тем, кого он считает своим настоящим родителем, он просто сожалеет, что его мать жива. Сожалеет нечеловеческое, кстати, чувство. Пройдя все эти испытания, Эдип приобретает измерение настоящего понимания. Через ужас он постигает осознание и соответственно, хор говорит вот тоже поразительную фразу, знаменитую из этой трагедии: «В сознании мук есть горечь мукам равная. О, лучше б мы тебя совсем не видели». Вот смотрите, как тонко, это тоже о театре, вот это о сути театра. Театр должен оставлять у зрителей ощущение, что лучше б я сюда не приходил. Сознание мук есть нечто мукам, сознание мук есть горечь мукам равная. «О, лучше бы мы тебя совсем не видели! Зачем нам это все показывают?» – возмущенно говорит хор. «Зачем нам это видеть? Это невыносимо! Страдания Эдипа, жестокость судьбы, этот слом всех психологических, человеческих отношений, этот взрыв невыносимой скорби. Зачем нам это показывают? И еще мы должны это осознать!» Потому что, ладно, посмотреть, мы должны это понять. Лучше бы мы ушли с этой пьесы. Вот какое чувство должно возникать в театре. Потому что театр должен разрывать человеческое сердце, открывать и вкладывать ему смыслы, которые в обычном состоянии человек вообще убежит, увидев просто издалека. И он приходит в театр как в ловушку, как муха в паутину, чтобы там увидеть и осознать нечто, что изменит его, что через сострадание, через жалость и ужас, как, кстати, вот это две формулы, мы, по-моему, говорили у Аристотеля, что трагедия должна внушать людям жалость и ужас. Бешеную жалость и сострадание к жертве и ужас от происходящего. Но кто же по собственному желанию пойдет туда, где его мучат вот этим осознанием бесконечного сострадания, жалости и внушают ему ужас. А идут люди, как бабочки на огонь тянутся в театр, чтобы познакомиться с этим, чтобы сказать, лучше бы мы сюда не приходили, лучше бы мы этого не видели. Ну и, собственно, окончание царя Эдипа подводят черту под этой керигмой Софокла в этой трагедии. Я зачитаю короткий кусочек. Хор. Обитатели Кадмии. Кадмия – это страна, основанная Кадмом. Кадм основал как раз Фивы. Мы говорили о параллелизме между сюжетом с Кадмом, основателем Фив и царем Фив Эдипом. Обитатели Кадмии, посмотрите на Эдипа, на того, кто был великим, кто ни зависти сограждан, ни судьбы уж не боялся. То есть, ну, на случай здесь Тюхе, не боялся случайности, именно с Тюхе, то есть нечто происходящего случайно. Ни судьбы уж не боялся, ибо мыслью он бесстрашный, сокровеннейшие тайны сфинкса древнего постиг. То есть Эдип еще описан как мудрец. Мудрец, он не идиот, он не наивный человек, он герой, он социальный реформатор, он истинный демократ, несмотря на то, что он тиран, он за свои фивы и за граждан готов принести любые жертвы и вытерпеть любые страдания. И еще он мудрец. Вот что мы видели, обитатели Кадмии, смотрите, опять посмотрите на Эдипа, театр, посмотрите, Феомаи. Посмотрите на Эдипа, только что они просили, лучше бы нам этого не показывали, но вот эта двойственность театра. Придите посмотреть на то, что вы смотреть не сможете. Придите посмотреть, чтобы вам захотелось закрыть глаза и бежать из этого театра стремглав. Но придите посмотреть, чтобы увиденное внушило вам желание больше никуда не ходить никогда. Вот этот парадокс, который... Софокле открывается в царе Эдипе. И дальше. И теперь. То есть вот он был какой, случая не боялся, мысли он бесстрашный, сокровеннейшие тайны сфинкса древнего постиг. Вроде хорошо, но не Прометей ли в этом? Постиг тайны, никого судьбы не боялся, так вознесенный на вершину. Это же Прометей. Это же тот самый Прометей, который Прометей мыслит вперед, очень умен. И вот дальше. Посмотрите, как низвергнут он судьбой. И это уже судьба не Тюхе, потому что это паранойя фактически. Посмотрите, как низвергнут он судьбой. Учитесь, люди, и пока пределов жизни не достигнет без печали, и пока свой день последний не увидит тот, кто смертен, на земле не называйте вы счастливым никого. Но последнее слово вот в этом хоре, на чем заканчивается царь Эдип, пасон, то есть страсть. То есть не называйте никого счастливым или блаженным, пока не достигнет скорее предела страданий. Перасе меден аль гейнон пасон. То есть вот как-то так приблизительно можно перевести. И последнее слово – пафос. Пафос. Именно поэтому пафос является пафос. Страдание. Страдание именно. Является главным определением того, что такое театр, сущность трагедии по Аристотелю. И поэтому Аристотель рассматривал трагедию именно царь Эдип, и Софокла рассматривал как идеального, абсолютного трагика. То есть здесь вплоть до выбора слов и терминов в трагедиях Софокла и в царе Эдипе, особенно это вот образец высшей трагедии, здесь все до слов, до терминов, все выверено до предела. Фактически это как некоторые, можно сказать, что это священные писания греческой религии. Да, это политеистическая религия, но это именно продуманный, выверенный, систематизированный религиозный текст. Глубочайший богословский, религиозный и философский текст. Именно это является керигмой театра ужаса Софокла. Теперь давайте посмотрим кратко совсем на «Эдип в колонне». И здесь несколько тем, на которых следует обратить внимание. Ну, во-первых, что снова, как и мы говорили в лекции, посвященной театру мертвых, театр Свента Змарлых, как по-польски, у Калинкевича, Лешка Калинкевича называется эта замечательная работа. Здесь тоже в центре внимания акт погребения. Помните, мы говорили, что в Персах с могильного холма начинается у Эсхила такой ранний театр, что могила в Хоефорах в Аристее имеет принципиальное значение. И в Аяксе, кстати, тоже вот все строится вокруг акта погребения покончившего с собой от стыда Аякса, или Аянта, как его иногда называли. В Антигоне главная тема – это похороны Полиника, которому препятствует Креонт. То есть это все отзвуки изначального театра, как театра мертвых, об этом мы говорили. Соответственно, «Эдип в колонне» подтверждает эту идею Риджвея и кембриджских ритуалистов относительно того, что театр возникает из расширения культа мертвых, и могила является важнейшим, или вот алтарь, посвященный мертвым, второй, кроме алтаря Диониса, является важнейшей частью театра. И теперь давайте посмотрим эту пьесу. Если царь Эдип понятен, может быть понятен, хотя вот без этой теологической главной составляющей и в другие эпохи, то «Эдип в колонне», мне кажется, совершенно уже непонятен. И когда вот мы читаем эту пьесу, мы думаем, что это вообще, о чем это? Кто здесь, что здесь решается вообще? О чем они говорят? Там, ой, мы видим, как вот Антигона какая милая, как любят слепой Эдип своих дочек, Исмену и Антигону, и как вот ее чуть было злой Креонт их не угнал. Все, на этом наше сострадание, соучастие в трагедии заканчивается. О чем там речь, мы просто понять не можем. Какая-то ерунда просто совсем. На самом деле мы и не поймем, если мы не поймем царя Эдипа в том, хотя бы в этой идеологии, о которой мы говорили, то, соответственно, Эдип в колонне, оно тоже будет непонятен. Дело в том, что с самого начала Эдипа в колонне начинается следующая тема. Боги низвергли, боги подняли. Что это такое? Мы видели, как низвергли, да, это убедительно. Царь Эдип низвергли, вот это видим, боги или сам низвергся, ну или случай, или так получилось. Тут уже другой вопрос, даже если мы невменяемые материалисты и атеисты, все равно то, что кто-то кого-то низверг, и не кого-то, а Эдипа и всех его окружающих, это мы понимаем. Но когда нам говорится в колонне, что боги низвергли и боги подняли, вот тут уже мы совсем отказываемся дальше понимать. Ну ладно, низвергли, ну в чем его подняли? Пришел старый слепой человек, его хотят закопать. Одни хотят его закопать у себя в Фивах, Крионт. Его сынок, который его же и изгнал, Этиокл, просит, чтобы он благословил поход на брата, Полиник, вернее, просит, чтобы он благословил поход на брата Этиокла на взятие Фив вместе с Семеро против Фив, вот этот главный сюжет. А когда отец его проклинает, радостно проклинает, наконец-то я добился, он уходит с понурой головой. И в конечном итоге, хотя вот у него не отбирают его дочерей, помогает Тесей, царь Афин, но с другой стороны, и все, что ли, вот этим и вознесли, и потом закопали его, не прогнали из святилища Эвменит, как раз тех самых Эвменит, Ириней, с которыми судился Арест в Эвменидах Эсхила. Так вот, ну где же его подняли? Но на самом деле для греков, которые смотрели «Эдип в колонне», это было необходимой половиной теологического урока Софоклового театра, потому что они поняли, что понимали автоматически и поняли, что Софокл хотел сказать. Вот боги низвергли Эдипа в царе Эдипе, и боги подняли его через урок ужаса и страдания, возведя его в новый статус. Какой статус? Какой статус? А для греков это было принципиально. Вот вокруг чего развертывается Эдип в колонне. Эдип стал священным, он был освящен, он стал сакральным. И борьба за место его захоронения – это борьба за присутствие могилы Бога, за величайшую святыню, которая дает связь с могуществом, победой и истиной. То есть низвергнутый с вершины человеческой иерархии, Эдип, превратившийся в жалкого слепого бродягу, который живет только благодаря тому, что ему помогает верная дочь, и вот этот образ Антигоны, верной отцу, какой фундаментальный, конечно, Софокла просто всего, видно, вдохновляло это женский героизм, как ведь отношение дочери с отцом – это самое чистое из возможных моделей патриархального триумфа, когда дочь любит отца, страдает, выбирает его, и тем самым вот в этих отношениях невозможно никакого эротического отношения, ни вот даже в отношении к сыну, к детям бывает такое материнское отношение, а здесь полностью оторвана, отрублена, перекрыта возможность эротического отношения, и есть только чистота ума, то есть это самые духовные отношения отца и дочери, и когда дочь по-настоящему входит вот в архетип Антигоны, она преображается, она становится носительницей некоторого священного духовного, практически религиозного начала. Это Софокл тоже прекрасно показывает. Но, конечно, не об этом речь. Ему очень нравится Антигона, безусловно, он восхищается ее, но очень, очень нежно Софокл описывает ее движение, ее позиции, ее дальнейшую верность брату. Она вот верна отцу, и она верна брату, она верна мужчинам, она верна закону, она верна порядку. Это фатеррехт, отеческое право, которое эта героическая женщина, как воплощение чистой Афины, нетронутой браком, нетронутой вот какими-то другими формами женственности, оставаясь вплоть до смерти, добровольной героической смерти, оставаясь девой, она предана мужскому началу и традиции отцов. Это, конечно, удивительный образ, но не в ней дело. Дело в том, что Эдип в Эдипе в колонии прекращает быть Эдипом социальным, поскольку он сброшен с этой позиции, но он становится Эдипом сакральным. То есть фактически речь идет о теосисе, обожении Эдипа. Боги подняли Эдипа, потому что они низвергли его с человеческого пьедестала и вознесли на пьедестал божественного. он становится, кстати, тем, кем был Тересий. Вот обратите внимание, Тересий, на которого Эдип, царь Эдип кричал в первой трагедии, сам Эдип в Эдипе в колонии становится синонимом Тересия. Он слеп, как и Тересий, обратите внимание, пророк Тересий слеп и Эдип слеп. Пророк Тересий видит будущее, и Эдип слепой наконец-то видит будущее. Пророк Тересий предан богам, и теперь Эдип, слепой и познавший урок абсолютного ужаса, предан богам. Он уже не мыслит себя, хотя остатки бывают, вот когда он с радостью проклинает собственного сына, еще в нем есть этот титанический элемент, еще есть тиран в нем, когда он с радостью отвергает, именно с таким высокомерием отвергает просьбу запоздалую Крионта, чтобы похоронить его на родной земле Фив, отдавая себя как божественный знак, отдавая Афинам, чтобы был он захоронен в этом святилище Эвменит, но он уже фактически божество. Поэтому боги его вознесли. Для нас это вообще непонятно. Как слепой умирающий старик может восприниматься как предел вознесения? Вот царь идет, там такой, за ним свита, какие-то рабы несут, царица, все, что скажет, повернет голову. Этих казнят, этих помилуют. Это мы можем понять. А идет нищий старик, который вот-вот умрет. И это называется «вознесли», мы скажем. Да, вознесли. Для греков битва за фактически место захоронения, за труп, за могилу будущую. Эдип, он вот сейчас вот-вот умрет. И это и является битвой за Бога. Потому что где он будет лежать, тот и победит. И если его не удастся склонить, вернуться в Фивы, то и принести ему прощение, попросить у него прощения, то Фивы падут, то горе падет на Фивы, то рок продолжится. А сам Эдип, он уже не хочет мстить, он уже не патриот, он не хочет сводить, не хочет извинений за опоздалых. Он хочет следовать воле богов, которые привели его в святилище Ириней, и больше ему ничего не надо. И он стал богом. Эдип в колонии стал священным, он стал Тересием, и, кстати, он так и говорит, Эдип, когда он встречается с селянами, он говорит: «Я освящен и просветлен страданием». То есть, дословно, «Геко гар гиерос эв себес». То есть, я стал священным, иерос, иереем. Я стал священником, я стал жрецом, и поэтому я горожанам принесу тоже, он говорит, то есть я принесу себя как некоторую, как святыню, я принесу себя как чудотворные мощи, и моя могила станет божественным могуществом, который я даю Афинам. Афинам, которые меня приняли и которые меня защитили, и которые дали мне возможность быть похороненным в святилище Эвменит. И тут Эдип говорит в разговоре с Тесеем, он говорит уже совершенно другие вещи. Он поясняет ему свою судьбу. «Мой жребий – зло превыше зла». Снова театр ужаса. Он говорит: «Мой жребий – зло превыше зла». Но одновременно в это зло, как Пасей Матос, научила Эдипа истине. И какая это истина? Богов лишь ни старость не касается, ни смерть. Все прочее всесильную рукою стирает время. Это кто? Это Эдип говорит? Это не говорит царь Эдип. Мы читали чуть раньше, что говорит царь Эдип. Это говорит Тересий. Это говорит Эдип, ставший Тересием. Это освященный, божественно прозревший через зло превыше всех зол Эдип. Он открывает абсолютную истину, что ничтожество человечества я познал, не свое ничтожество, я познал ничтожность человечества. А когда это ничтожество становится по-настоящему пронзительным? когда обнаруживается на опыте, на страшном опыте страдания абсолютного ужаса величие богов. И, соответственно, интересно, что в одном месте Эдип говорит слова, фактически воспроизводящие в мифологическую реплику сатира Селена из свиты бога Диониса, которого по преданию поймал царь Мидас, напоив его вином. И тогда воспрашивал царь Мидас у Селена, что есть высшая истина. А Селен ему, ну, как бы сказать, поскольку он обязан ему был, он взял в плен Селена, наверное, выпил, он говорит: знаешь что, я тебе скажу, не родиться, вот есть высшее счастье для человека, а самое ближайшее к этому счастью, как можно скорее умереть. Это означает, что лучше не рождаться человеком, потому что почему? Откуда вот такая, что это за мудрость вообще? Лучше не рождаться, а если родился, умереть. Это означает, что если лучше не выходить за пределы божественной вечности, не входить в время становления, а если уж вошел, быстрее возвращаться. Здесь не идет нигилистическая недооценка человеческая, человечества. Есть просто живой опыт полноты божественного присутствия, которое своей вечностью и чистотой релятивизирует или превращает в микробов, делает ничтожным человеческое бытие. Но когда эта мысль открывается, это истина крайне, крайне жизнеутверждающая, потому что это становится так очевидно, что лучше бы не рождаться. Вот когда мы, для нас нерождение становится не отрицательным состоянием, а положительным, потому что до рождения в мире становления есть вечное бытие в смерти, в вечности, в божественной вечности. То есть смерть позитивна, смерть – это вечность. И переход из этой божественной жизни, которой есть смерть людей, в жизнь людей – это всегда умирание для своей души фактически. И поэтому надо возвращаться скорее назад. И несмотря на то, что это языческая мысль, это очень близко к христианству. Не то, что христианство презирает жизнь, просто христианство считает, что истинная жизнь начинается после смерти. А в нашей земной жизни мы лишь определяем параметры, мы принимаем ответственное решение о том, какова будет истинная и вечная жизнь души. Селен же и Эдип, который говорит, лучше бы не рождаться, вот что говорит, я понял. Это означает смирение человеческого перед лицом божественным. Тоже важнейший урок театра. И, соответственно, дальше Эдип начинает уже от своего собственного лица богословскую теологическую проповедь. И он воспевает могилу. Сакральную могилу, потому что могила и есть сосредоточие этого перехода. Могила – это не конец. Могила – это конец становления и начало, если угодно, вечности. Вот что Эдип говорит. «Бог времени в течение непрерывном рождает много и ночей, и дней. Из них любой ударом прихотливым пожатие верных узы рассечет. И вот тогда струя их жаркой крови мой хладный прах в могиле утолит. Коль Зевсом, Зевс и вещим Феб остался, довольно страх вещаньих нерушимых живет для смерти, для смертных. И дальше. Высший дар, говорит Эдип, нерожденным быть. Если ж свет ты увидел дня, о обратной стезей скорей в лоно вернись небытия родное». В лоно вернись небытия родное, в родное лоно небытия. Смотрите, вот говорит уже такой слова не мальчика, но мужа, слова настоящего человека, каким человек должен быть. он должен понимать ничтожность собственного статуса онтологического и антропологического, и должен соотносить свое бытие с вечным миром богов. Вот лоно небытия – это не человеческого небытия. Просто когда человеческое бытие заканчивается, начинается небытие для людей. Но небытие для людей – это бытие для богов. И снова бессмертные и смертны, как говорил Гераклит, смертные и бессмертны, смертные у друг друга они живут, жизнью у друг друга они умирают. Или боги живут смертью людей, а люди умирают жизнью богов. И вот, когда конец наступает Эдипа, в Эдипе в колонне, здесь он дает потрясающую формулу. Наступает конец для него бессветного света. О, фос афенгес, свет без света. О, фос, фос это по-гречески свет, афенгес, то есть бессветный свет, свет без света. Это человеческий свет, поэтому это тьма для богов. И вот на самом деле тут Эдип говорит, заканчивается этот эфемерный цикл моего бытия, в который я верил до того, как меня ужас не научил истине, а теперь идет, меня зовет могила. И могила, и бытие посмертное вдруг приобретают совершенно триумфальное значение. Смерть Эдипа становится апофеозом, становится, как и сожжение Геракла на костре в Трахинянках, тоже в пьесе Софокла, это становится превращением в божество. Апофеоз – это и есть становление богом, теосис, превращение в бога. Заканчивается бог Эдип, рождается из смерти Эдипа человека. И вот эта пронзительная истина активного театрального богословия Софокла звучит в конце «Эдипа в колонне». Читаем. «Сюда идти велит мне Гермес вожатый и богиня мглы». Это прекрасная богиня. Это богиня мглы для людей, а это вечное начало. О, свет бессветный, то есть тот, в котором он считал светом, а который был на самом деле человеческой тьмой. Некогда своим ведь я звал тебя. Теперь в последний раз меня твой луч ласкает. В бездных ада отныне скрою душу я. Безусловно, речь идет о небесных адах христианского, о бездных невидимого мира, гадес, аидес, тот, который невидим. И дальше к нему приходит проводник Гермес, и Эдип говорит, а голос звал меня протяжно, многократно, Эдип, Эдип, тебя зову, давно уж идти пора, не в меру медлишь ты. И дальше возникает поразительная вещь в конце Эдипа в колонне. Земля, могила, испускают свет. И Тесей, который прощается с умирающим Эдипом, видит чудо. Земля открывается, и с той стороны, со стороны смерти, начинает бить луч необразимого, невероятного, божественного света. Это свет того мира, это свет земли, это свет смерти, который есть преображающий, а не уничтожающий, вечно утверждающий. Это свет вечной жизни, который означает преображение эламсис Эдипа в бездне земли. И эта бездна земли становится высшей наградой. Вот куда вознесли боги Эдипа. Его вознесли в вечность. В вечность света бездны земли. И несмотря на то, что это не небо, и это не море, это очень подчеркивается в последних словах, не унесла его молния огненосного бога, не двинул его ураган моря, который во времени, но либо водитель из богов, либо разверзлась внизу благомысленная и бесстрадательная бездна земли. Поэтому Эдип умирает, если жил он как царь, как человек, кто умирает, он как жрец, он умирает как тот, кто знает триумф истины богов, а не людей. Он перешел, Эдип перешел на сторону богов, и боги повернулись к нему другой стороны, стороной. И здесь интересные фразы, которые заканчиваются «Эдип в колонии». «Счастливо кончил жизнь свою славный Эдип». Он уже не несчастный Эдип, он уже не проклятый Эдип, славный Эдип. «Счастливо кончил жизнь свою». Помните спор о счастье? Вот он счастлив, он блажен, он закончил свою жизнь вечностью. А во временном становлении он проиграл. «Дети милые, к чему же ваши стоны, ваши слезы?» Ну, к чему наши слезы людей? Ну, мы не верим в это, мы не понимаем, мы не доверяем вечности, мы доверяем становлению, мы чтим царей, но забываем богов, мы поклоняемся приходящему, но не уделяем, мы не верим в вечность, поэтому мы плачем, мы не доверяем до конца, что это счастливый конец, и что лучше никогда не родиться. Это не наша истина, это истина тех, кто прошел весь цикл страдания, весь цикл науки страдания, вот этой математики страдания, патеиматос. И заканчивается Софокл, Эдип в колонии, фундаментальными богословскими фразами. «Без зла ничего не бывает». «Какон гар дю салатос удейс». «Без зла ничего не бывает». Грандиозная истина. Относитесь к козлу спокойно. Относитесь к козлу как к тому, что посылают боги. И тогда вы увидите за злом нечто иное. И последняя фраза. «Все так устанавливает Господь». «Пантусгар эхи таде кюрс». То есть так велит Господь. Не случай, а паранойя, проведение. Не случайность, не самостоятельность, а грандиозная симфония божественного могущества, божественной мысли. Вот что правит миром. И мы, как малые дети, должны научиться на примере тех, кто принес себя как царь в жертву становления святыней, в жертву становления Богом и показал нам истинный путь. Вот это керигма Софокла, этих двух грандиозных трагедий, которые своего значения на самом деле не потеряли нисколько. Но сейчас, конечно, для того, чтобы их ставить, играть, произносить из них фрагменты, или просто вот размышлять о них или читать, нужно какое-то полная трансформация сознания. Потому что если мы будем читать своими глазами, мы в этом просто не разберемся, нам ни одна из этих фраз будет непонятна, невнятна и не осмысленна.